Глава 13. Никакого ответа. Но веки продолжали дрожать, пальцы сжиматься и разжиматься, и я чувствовал, что-то происходит, что-то меняется. Она возвращается. «Яна, если ты меня слышишь, попробуй открыть глаза». Мой голос был ровным, спокойным, таким, каким я говорил с пациентами в критических ситуациях. «Ты справишься». Я знаю, ты справишься. Давай еще чуть-чуть. Долгая мучительная пауза. Я смотрел на ее лицо, не отрываясь, и мне казалось, что я вижу борьбу. Невидимую, неслышную борьбу между сном и явью, между забвением и реальностью. Яна застонала. Ее веки задрожали. Мелко, быстро, как крылья бабочки, пойманной в сачок. А я стоял над ее кроватью, и сердце колотилось где-то в горле. Очень странное ощущение. Вроде бы я видел сотни пациентов, выходящих из комы, видел и удачные пробуждения, и неудачные. Видел радость, горе, надежду, отчаяние. Но каждый раз это было как в первый раз. Каждый раз этот холодок по спине, замирание дыхания. Это «ну давай, давай, ты справишься». Она так долго лежала здесь, в этой стерильной палате с тихим пиканьем мониторов. Уже почти месяц ее родители сидели в коридоре, старея на глазах, превращаясь в тени самих себя. Еще дольше я приходил, проверял показатели, смотрел на ее неподвижное лицо и никак не мог понять, почему. Серебряный снял ментальный блок. Физических повреждений нет. Почему же она не просыпается? А теперь вот это — стон, движение, жизнь. — Фырк, — прошептал я, — что ты там видишь? — Подожди, двуногие, я еще внутри. Голос бурундука звучал приглушенно, как будто из-под воды. Или из-под черепной коробки, что, в общем-то, было ближе к истине. — Тут странно. Я тут летаю между извилинами, смотрю по сторонам. Сосуды чистые, розовые, кровь течет как надо. Прям любо-дорого смотреть. Никаких тромбов, никаких аневризм, кровоизлияний. Ткани здоровые, нейроны работают, импульсы бегают туда-сюда. Но тут пустота какая-то. И в его голосе появилась нотка растерянности, которую я слышал нечасто. Да, Фырк был тем еще нахалом и редко признавался, что чего-то не понимает. Но все же. Ну, как бы тебе это объяснить? Знаешь, это когда заходишь в дом, где никто давно не живет. Мебель есть, стены есть, даже занавески на окнах висят. И все равно чувствуется, что пусто, что там нет жизни. И вот тут так же мозг работает, а внутри никого. И она снова застонала громче, отчетливее. Ее пальцы на правой руке сжались в кулак, потом разжались. Голова чуть повернулась на подушке. Она возвращалась. Я чувствовал это не сонаром, не магией, а тем особым чутьем, которое развивается у каждого лекаря после многих лет работы на грани между жизнью и смертью. Шестое чувство, интуиция, профессиональное чутье. Вот называйте это как хотите. Но оно меня никогда не обманывало. И оно же мне подсказывало, что просто ждать недостаточно. Что нужно помочь, подтолкнуть, протянуть руку в ту темноту, где она блуждает, и вытащить ее на свет Божий. Я положил ладони ей на лоб, осторожно, как кладут руку на голову спящего ребенка, и закрыл глаза. Искра. Моя искра. Тот теплый поток энергии, который жил где-то в груди, в районе солнечного сплетения. И которые я использовал для лечения. Для того, чтобы закрывать раны, снимать воспаление, запускать регенерацию тканей. Но сейчас мне нужно было совершенно другое. Я сконцентрировался, направляя поток энергии в ладонь, а оттуда в ее голову. Не лечить, не чинить, просто позвать. «Яна», — произнес я вслух и мысленно одновременно. И моя искра понесла это слово вглубь, в ту пустоту, о которой говорил Фырк. «Яна, ты меня слышишь? Возвращайся. Пора возвращаться». Странное ощущение, как будто я опустил руку в густой вязкий туман, холодный, влажный, бесконечный, и попытался нащупать что-то в этой непроглядной тьме. Моя энергия уходила, словно вода в песок, и я не чувствовал никакого отклика, никакого сопротивления, только пустоту, вязкую, бесконечную, равнодушную. Яна, я вложил в это слово все, что мог. Волю, искру, упрямство. Хватит прятаться. Возвращайся. Секунда, две, три. И потом что-то как будто лопнуло. Как будто провалилась невидимая пленка, мембрана, стена. Не знаю, но вот что-то, что отделяло ее сознание от реальности. Я почувствовал это физически. Короткий резкий толчок. Как будто кто-то схватил меня за руку с той стороны. Яна сделала глубокий судорожный вдох, такой, какой делают люди, вынырнувшие из-под воды в последний момент, когда легкие уже горят от нехватки кислорода, когда перед глазами темнеет, и когда еще секунда, и все. Ее спина выгнулась дугой, руки вцепились в простыню, глаза, те самые глаза, которые были закрыты целый месяц, распахнулись, широко, испуганно и абсолютно осмысленно. «Фырк, вылетай оттуда!» — скомандовал я мысленно. «Да я уже вылетел!» Он появился на тумбочке, нервно подергивая хвостом. Как только она дернулась, я сразу наружу. Вот не хотелось бы, чтобы меня там защемило чем-нибудь. Все шутит. Он никогда не исправится. Яна смотрела на меня, и в ее взгляде было... Да ничего не было. Ни узнавания, ни благодарность, ни облегчения. Даже страха, и то его не было пока еще. Просто пустота, непонимание. Взгляд человека, который проснулся в незнакомом месте, пытается понять, где он и что происходит. «Где?» Ее голос был хриплым, севшим, как это бывает после долгого молчания. Голосовые связки, которыми не пользовались целый месяц, протестовали против каждого звука. «Где я?» «Что? Что это за место?» «Вы в больнице», — сказал я ровно, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно. Голос врача, который знает, что делает. Голос человека, которому можно доверять. «Вы были без сознания, Яночка, но теперь вы очнулись. Все хорошо, вы в безопасности». Я специально обратился к ней так. И ждал реакцию. Стандартные фразы. Я произносил их сотни раз разным пациентам в разных ситуациях. Они работали не потому, что несли какую-то особую информацию, а потому, что создавали ощущение контроля. Когда человек напуган, растерян, ему нужно услышать уверенный голос. И не важно, что этот голос говорит, важно, как он звучит. Но вот Яна не успокоилась. Ее глаза метались по палате от меня к мониторам, от мониторов к капельнице, от капельницы к окну, и в них нарастала паника. Та особая животная паника, которая бывает, когда человек не понимает, что же происходит, и его мозг начинает достраивать худшие сценарии. Она попыталась сесть резко, рывком, как человек, который проснулся от кошмара и пытается убежать от того, что ему снилось. Ее руки дернулись к датчикам на груди, к катетеру в вене. Кислородной конюли в носу. «Не двигайтесь!» Я мягко, но твердо прижал ее плечи к подушке. Она была слабой. Месяц без движения превращает мышцы в кисель. Сопротивляться она не могла. «Тихо, тихо. Вам нельзя резко вставать. Вы слишком долго лежали. Мышцы ослабли, давление нестабильное. Если встанете сейчас, упадете и расшибете голову о тумбочку, и мне придется вас заново лечить. А я, честно говоря, уже устал. Ночь на дворе. Спать хочется. А тут вы со своими фокусами. Я понимаю, что шутка была дурацкой, но она сработала. Что-то в моем тоне, в этой нарочитой будничности посреди кризиса, заставило ее остановиться. Она перестала дергаться и уставилась на меня. Все еще испугана, но уже без той слепой паники, которая была секунду назад. «Кто? Кто вы?» — спросила она. — Я вас знаю. Ну вот, приплыли. Она не помнит. «Меня зовут Илья Григорьевич», — сказал я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Я лекарь. Я помогал вас лечить, пока вы были без сознания». «Лечить?» Она нахмурилась, и я видел, как она роется в своей памяти, как пытается найти там хоть что-нибудь. «А от чего лечить? Что со мной случилось?» И снова этот вопрос: «Что со мной случилось?» Она не помнит. Не помнит меня. Не помнит, как попала сюда. Что было до этого. Не помнит. Мониторы запищали громко, тревожно, как пожарная сигнализация. Пульс подскочил с 70 до 110. Давление полезло вверх. На экране замелькали красные цифры, предупреждающие о выходе за пределы нормы. «Спокойно». Я положил ей руку на запястье, чувствуя под пальцами ее пульс. Быстрый, неровный, испуганный. «Дышите глубоко. Вдох. Выдох. Вот так, медленно, размеренно. Я вам все объясню, но сначала вам необходимо успокоиться. Договорились?» Она кивнула, неуверенно, но кивнула. И в этот момент дверь палаты распахнулась. Первой влетела медсестра, Танечка, молоденькая девочка, которая работала здесь всего полгода и еще не научилась сохранять спокойствие в критических ситуациях. Ее глаза были круглыми от испуга, руки тряслись. «Илья Григорьевич, что случилось? У нее остановка? Я услышала, как мониторы запищали, и подумала, нужен дефибриллятор. Реанимационная бригада?» «Нет», — я поднял руку, останавливая поток паники. «Она очнулась. Все под контролем». «Очнулась?» Танечка уставилась на Яну так, словно увидела привидение. «Я уж думала, что... То есть... Я надеялась, конечно, но...» «Танечка...» Я перебил ее, стараясь говорить спокойно, но твердо. «Позовите дежурного реаниматолога, пожалуйста. Скажите, что у нас пациентка вышла из комы и требуется осмотр. И...» Я не успел договорить, потому что в палату ворвались еще двое, родители Яны. Они, видимо, услышали писк мониторов, суету, голоса, и никакие запреты, никакие закрытые двери не могли их удержать. Месяц они ждали этого момента. Месяц надеялись, молились, отчаивались и снова надеялись. И теперь, когда что-то, наконец, происходило, ну вот как удержать родителей? Мать бросилась к кровати первой, с седыми растрепанными волосами и лицом распухшим от слез. Она упала на колени рядом с дочерью, буквально рухнула, как будто ноги отказали, и схватила ее руку, прижимая к губам, к щеке, к сердцу. — Яночка! Ее голос срывался на крик, на рыдание, на что-то среднее между смехом и плачем. — Доченька моя, ты очнулась! Господи, слава тебе, Господи! Я знала, я верила. Я каждый день свечки ставила, каждую ночь молилась. Яночка, родная, солнышко мое, ты слышишь меня? Ты меня узнаешь? Отец стоял чуть позади, с трясущимися руками и красными от недосыпа глазами. Он не плакал в голос, как жена, держался, сжимал челюсти и пытался сохранить хоть какое-то подобие контроля. Но я видел, как дрожит его подбородок, как он сжимает и разжимает кулаки, как пытается удержать внутри то, что рвется наружу. А я насмотрела на них, и я видел ее лицо. Видел, как она пытается понять, кто эти люди. Видел, как ее глаза мечутся от матери к отцу и обратно. Видел, как она ищет в своей памяти отчаянно, лихорадочно хоть что-то, хоть какой-то намек на узнавание, и не находит. Она отстранилась от матери инстинктивно, рефлекторно, как отстраняются от незнакомца, который вдруг начинает тебя обнимать и целовать. «Кто?» — ее голос дрожал. «Кто вы такие? Почему вы меня обнимаете?» Тишина. Такая тишина, от которой звенит в ушах. Такая тишина, в которой слышно, как бьется сердце, твое собственное и чужое. А мать замерла с протянутыми руками. Выражение ее лица — это переход от безумной всепоглощающей радости к абсолютному непереносимому ужасу. Это был один из самых страшных моментов, которые я видел в своей жизни. А видел я многое. Смерть на операционном столе, родителей, хоронящих своих детей, людей, узнающих о неизлечимом диагнозе. Но это было особенное. — Яночка, — прошептала мать, — доченька, это же я, это мама. Ты что, не узнаешь меня? Яна смотрела на нее, и в ее глазах была мука. Мука человека, который понимает, что должен что-то чувствовать, должен что-то помнить, но не чувствует и не помнит. Я не знаю, кто вы. Простите. Я правда вас не помню. Фырк, — позвал я мысленно, — ты это видишь? Да вижу, вижу, двуногий. Голос Бурундука был непривычно серьезным. Никаких шуточек, никакого сарказма. И мне это очень не нравится. Она их не помнит. Вообще, совсем. Я только что вынырнул из ее головы, и там, знаешь... Ну, можно сравнить с пустым жестким диском, форматированным. Места для файлов есть, а вот самих файлов нету. Ретроградная амнезия. Потеря абсолютно всех воспоминаний о прошлом. Имен, лиц, событий. Всего. Это редкость. Огромная редкость, и обычно за такой амнезией стоит тяжелое повреждение мозга. Но вот у Яны повреждений не было. Я проверял. Много раз проверял. Мать зарыдала громко, страшно, надрывно. Так рыдают люди, которые потеряли все. Которые только что получили назад дочь. Живую, дышащую, с открытыми глазами, и тут же потеряли ее снова. Потому что эта девушка на кровати смотрит на них, как на незнакомцев. Отец стоял неподвижно. Его лицо было белым, как больничная стена за его спиной. Он не плакал, он не кричал, он просто стоял. И в его глазах была такая боль, что смотреть на него было просто физически тяжело. Я смотрел на них, а Яна переводила взгляд с одного на другого, и на ее лице было написано смятение. Она не понимала, почему эти люди так страдают, и не понимала, что она им сделала. Не понимала ничего. Хаос. Полный, абсолютный хаос. Рыдающая мать, окаменевший отец, испуганная пациентка, растерянная медсестра у двери. И посреди всего этого я, единственный хоть кто-то, кто еще сохранял способность мыслить, здраво мыслить, и единственный, кто должен был хоть что-то сделать. Ладно, пора брать командование на себя. Так, одно слово. Но я произнес его таким тоном, что все без исключения, замолчали и повернулись ко мне. Даже мать перестала рыдать в голос, хотя слезы продолжали течь по ее щекам. Это была та самая интонация, которую я использовал в операционной, когда что-то шло не так. Голос хирурга, который берет ситуацию под контроль. Голос, не терпящий возражений. «Слушайте меня внимательно», — продолжил я, обводя взглядом присутствующих. — Все слушают? Кивки, молчание, полное понимание. — Танечка, я повернулся к медсестре. — Мне нужен неврологический молоточек и офтальмоскоп. И с процедурной. Быстро, но без паники. И позвоните дежурному реаниматологу. Скажите, что у нас пациентка вышла из комы. Требуется осмотр и консультация. Ясно? — Ясно, Илья Григорьевич. Она кивнула и исчезла за дверью. — Хорошая девочка, неопытная, но исполнительная. С таким материалом работать можно. Я повернулся к родителям. — Пожалуйста, — сказал я, и мой голос стал мягче, но не менее твердым. — Вам нужно выйти в коридор. — Что? Мать вскинула голову, и в ее глазах вспыхнул гнев. Я понимал ее. Она только что получила дочь обратно и не собиралась ее отпускать. — Нет, я никуда не уйду. Это моя дочь. Я ее ждала месяц, целый месяц. Я понимаю, перебил ее я, и что-то в моем голосе заставило ее замолчать. Поверьте, я понимаю, через что вы прошли. 30 дней ожидания, 30 ночей без сна. Я видел вас здесь каждый день, когда приходил проверять Яну. Я знаю, как вам было тяжело. Она смотрела на меня, и слезы текли по ее лицу. Но вот прямо сейчас, — продолжил я, — ваше присутствие ее пугает. Она не помнит вас. Для нее вы незнакомые люди, которые врываются в ее палату, кричат, плачут, пытаются ее обнимать. Она не понимает, что происходит, и чем больше вы давите, тем сильнее ее страх. — Но я ее мать! — голос женщины сорвался на крик. «Она должна меня помнить! Она не может...» «Она не может!» Я повторил ее слова, но с другой интонацией. «Сейчас не может. Но это не значит, что она не вспомнит. Память — штука сложная. Иногда она возвращается, иногда нет. И наша задача сейчас — разобраться, что произошло, и сделать все возможное, чтобы ей помочь. А для этого мне нужно провести осмотр. В спокойной обстановке, без... Я замялся, подбирая слова. Без дополнительного стресса для пациентки. Отец понял первым. Я видел это по его глазам, как боль смешалась с пониманием, как он принял решение, и он положил руку жене на плечо. — Машенька, Маша, — сказал он тихо. — Господин лекарь прав. Пойдем-ка, мы будем ждать в коридоре. — Но... «Пойдем», — повторил он тверже. «Мы не поможем ей, если будем мешать лекарям работать». И он повел ее к двери, осторожно, бережно, как ведут больного или очень старого человека. Она позволила себя увести, хотя все еще всхлипывала, оглядывалась на дочь, которая смотрела на нее глазами незнакомки. Когда дверь за ними закрылась, я выдохнул. «Ну, ладно», — сказал я, поворачиваясь к Яне. «Теперь давайте разберемся, что к чему. Итак, меня зовут Илья Григорьевич, я лекарь. Вы находитесь в Муромской городской больнице. Вы были без сознания довольно долго. Сейчас я буду задавать вам вопросы и проводить осмотр. Поэтому постарайтесь отвечать честно. Не пытайтесь угадать правильный ответ. Просто говорите то, что знаете или не знаете. Договорились?» Она кивнула, испуганно, но с какой-то робкой, скрытой надеждой. Кажется, она была рада, что хоть кто-то разговаривает с ней нормально, а не рыдает над ней и не называет доченькой. «Итак, как вас зовут?» — спросил я. Пауза. Я видел, как она пытается, как ее лицо напрягается от усилий, как она роется в своей памяти отчаянно, лихорадочно и не находит там ничего. «Я...» — ее голос дрожал. «Я не знаю. Я не помню своего имени». «Плохо. Очень плохо. Ну, хорошо», — сказал я ровно, не показывая своей тревоги. «Это нормально после того, что вы пережили. Не волнуйтесь. Вас зовут Яна. Яна Смирнова. Вам 23 года. Вы живете в Муроме. Это вам о чем-нибудь говорит?» Она покачала головой. «Ладно, другой вопрос. Вы знаете, где находитесь?» «Больница, вы сами сказали». «А сами бы вы поняли, что это больница? Ну, если бы не сказал». Она огляделась медленно, внимательно, как человек, который видит это место впервые. Мониторы с бегущими линиями кардиограммы, капельница на штативе, белые стены, белый потолок, запах антисептика. «Наверное, да. Это похоже на больницу. Я знаю, как выглядят больницы». А вот это уже интересно. Она знает, как выглядят больницы, так что общие знания сохранены. «А вот это что такое?» И я показал на стетоскоп, висящий у меня на шее. «Стетоскоп», — ответила она без запинки. «А это?» «Капельница». «А это?» «Кардиомонитор». Ага, семантическая память в порядке. Она помнит название предметов, знает, для чего они используются, но вот эпизодическая память, все, что касается ее личной жизни, стерта. Классическая картина. Слишком классическая. В этот момент дверь открылась, и вошла Танечка с молоточком и офтальмоскопом. За ней реаниматолог Сергей Семенович, грузный мужчина лет 50, с вечно усталым лицом и мешками под глазами. Я работал с ним однажды, толковый спец, хотя и ценник похуже меня. «Ну-с, что тут у нас?» — спросил он, оглядывая палату. «Мне сказали, пациентка из комы вышла. Это что, шутка такая?» «Да нет, не шутка, Сергей Семенович. Вот видите, сами глаза открыты, дышит сама, разговаривает. Но у нас есть проблема. Это какая?» «Полная ретроградная амнезия. Она не помнит ничего, ни себя, ни родителей, ни собственного имени. А вот семантическая память сохранена. Что касается эпизодической, полностью утрачена». Сергей Семенович присвистнул. «Ну и дела. Органика. Вот сейчас и проверю, хотя вот визуально...» «Нет ничего. Никаких признаков очагов поражения. Я взял молоточек и подошел к кровати. Яна, — сказал я мягко, — сейчас я проведу небольшой осмотр. Это совсем не больно и не страшно. Просто делайте то, что я попрошу, хорошо?» Она кивнула. «Стандартный неврологический осмотр. Я делал это сотни раз, и мои руки работали автоматически, пока мозг анализировал каждую реакцию. Итак, следите за моим пальцем, глазами, не поворачивая головы, только глазами, вот так. Вправо, влево, вверх, вниз». Глаза двигались синхронно, плавно, без рывков, никакого нестагма. «А теперь улыбнитесь мне широко, как будто вам рассказали смешную шутку». Она попыталась улыбнуться. Улыбка вышла кривоватой, неуверенной. Но мимика была симметричной. Носогубные складки одинаковые с обеих сторон. «Теперь нахмурьтесь». «Хорошо. Покажите язык». «Язык по средней линии. Никаких отклонений». «Черепно-мозговые нервы в порядке. Никаких признаков инсульта или локального поражения. Теперь рефлексы. Расслабьте ноги, не напрягайтесь». Я проверил коленные рефлексы. Живые, симметричные. Локтевые — то же самое. Подошвенный рефлекс Бабинского — отрицательный, норма. И последнее. Наклоните голову к груди, насколько сможете. Она наклонила легко, без сопротивления. Никакой ригидности затылочных мышц. Менингит исключен. Я отступил от нее на шаг, смотря на нее и анализируя все увиденное. Чисто. Абсолютно чисто. Никаких признаков органического поражения мозга. Никаких инсультов, никаких гематом, опухолей. Мозг работает, как швейцарские часики. М-да. Но память исчезла. Как будто кто-то взял ластик и стер. Все, что было написано на этой доске. Аккуратно, тщательно, не оставив ни следа. «Ну что?» — спросил Сергей Семенович. «Органики нет», — сказал я. «Чисто функциональная амнезия. Или...» «Я не договорил. Или магическая, но этого я сказать вслух не могу. Не могу ни здесь и ни сейчас. В общем, нужно МРТ, — продолжил я, — срочно, — сконтрастировать. Хочу исключить мельчайшие структурные изменения, которые могли не проявиться при клиническом осмотре.